Эпиграф. Все у меня в глубине, все истории сводки, утонувшие будто колодки, державшие столько наций. Здесь крылья, отрезанные не вчера, здесь утопленники вечера. Эндре Ади. Признание Дуная. 1915 год. Примечание. Перевод Леонида Владимирова. Конец примечания. Система понятий «Дунайская азбука». Существительные понятия. Адмирал. Акватория. Байдарка. Бакен. Банка. Бар. Отмель. Баржа. Баркас, бассейн, реки, бездна, берег, бескозырка, бечевник, болото, ботель, боцман, браконьер, бриз, брод, буй, буря, бьев, ванна, ватерлиния, ведро, верфь, верховья, весло, водоворот, водокачка, водолаз, водомерка, водоноша, водопад, водораздел, водоросли, водосбор, водосток, водохранилище, водяная мельница, водяной, волна, вымпел, гавань, галька, гидрография, гидромантия, гидроплан, гидросистема, гирло, гладь, глоток, глубоководье, губа, гудок, дамба, дебаркадер, дельта, дно, дождь, докер, долина, жажда, жижа, завихрение, заводь, зажор, заплесок, запруда, заструга, засуха, затон, затор, ива, излучина, ил, инфильтрация, ирригация, исток, камбус, камыш, канава, канал, каньон, капитан, капля, катер, каюта, кикимора, киль, ключ, коллектор, конденсация, корма, кормчий, корыто, коса, кран, круг, спасательный, круговорот, круиз, кубрик, кувшин, лагуна, лайнер, ландшафт, лебедь, ледостав, ледоход, леска, лесосплав, лещать, ливень, лиман, линь, лихтер, лодка, ложбина, лоцман, лук, лужа, лягушка, матрос, мачта, маяк, меандр, междуречие, межень, мелиорация, мель, мост, мыс, набережная, навигация, наводнение, наносы, на приколе, наяда, невод, нырок, обрыв и омут, огрудок, одинец, озеро, ординар, осадки, осередок, осока, остров, острога, отлив, паводок, паромщик, пароходство, перекат, печина, пирс, пиявка, плавки, плавни, плавник, плёс, плоскодонка, плот, плотина, побочень, поверхность воды, пойма, половодье, полынья, понтон, поплавок, порог, порт, потомология, поток, потоп, прачечная, прижим, прилив, пристань, приток, пробоина, прорубь, протока, путь и цель, пучина, рак, рангоут, рафтинг, регата, рейд, рейс, речник, риф, рубка, рукав, русалка, русло, ручей, рыбнадзор, рында, рябь, ряска, сеть, слив, снасти, снежница, сплавина, стапель, старица, сток, стрежень, стрелка, стремнина, субмарина, судовладелец, сухогруз, тальвек, тарзанка, теплоход, теснина, трап, трирема, тритон, труба, трюм, удочка, узел, уключина, улов, урез, уровень, устье, утес, утопленник, уха, фарватер, флотилия, фонтан, цистерна, чайка, чайник, шалыга, шкипер, шлюз, шлюпка, штурвал, шуга, эстуарий, якорь, ялик, яма, яхта.